Сотриголова, который кинул взгляд на верхнюю платформу, сжал зубы, считая, что учеников разбросало по всей зоне катастроф, но отвлечься от боя он не мог. Пригнувшись, он пропустил кулак одного из злодеев над собой, после чего провел подсечку и добил врага кулаком в голову. Быстро стерев причуду человека, который собирался обстрелять его чем-то наподобие пуль, он подтянул его бинтом из сверхпрочных волокон и также вырубил. Было крайне сложно уклоняться от стольких атак, но позволить себе проиграть он не мог. Умрет он, умрут и дети, которых он привел себя. И что было хуже всего, Ташинариги, герой номер один, всемогущий и много чего еще был недееспособен. Кретин израсходовал свой запас времени еще утром, так что можно не надеяться на его появление. А это значит, нужно разобраться с главарем злодеев самостоятельно. Рывок через толпу, и вот кулак Айзавы врезается в Шигараки. Но одновременно с этим последний успевает обхватить локоть Сотриголовы всей ладонью. Черная ткань распалась мгновенно, по потеже прошли трещины, а кожа выглядела как старая облепившаяся штукатурка. Руку спас лишь тот факт, что ее владелец в последний момент успел стереть распад Шигараки и оттолкнуть того мощным хуком. Только вот локоть теперь был сломан и вдобавок причинял сильную боль. Твоя причуда, она ведь совсем не предназначена для массовой драки. Твоя работа же не в этом, ведь обычно ты совершаешь быстрые скрытные нападения. Наверное, хочешь таким образом выиграть своим детишкам время до прихода всемогущего. На это Айзава лишь сжал зубы, ведь будь даже он тут, ничего бы не изменилось. Только вот как злодеи собирались одолеть всемогущего в его здоровой форме, или же они прознали про травму Иги, если это так-то все очень плохо. Но неожиданно на этот вопрос ответил Шигараки, который явно чувствовал себя хозяином положения и позволял себе такие вольности, как разговор. Доблесть так и прет, герой. О, кстати, я совсем забыл сказать одну крайне важную вещь. Главный в нашем представлении отнюдь не я, а он. Шигараки указал пальцем на огромного черного уродца, мозг которого торчал наружу, а пасть напоминала нечто похожее на клюв, наполненный огромными зубами. Прошептав нечто на грани слышимости, Шигараки Тамура махнул указательным и средним пальцем в сторону Сотриголовы. Последний не успел сделать даже шага в сторону. Огромная черная тварь, преодолев скорость звука, оказалась за спиной прогероя, после чего, схватив того за волосы, вбила его голову в бетонное покрытие. «Скажите всемогущему, что его ждет искусственный человек Ному». В это же время Курагири с беспокойством смотрел на происходящее внизу и собрался переместиться вниз, чтобы предупредить своего лидера о том, что некоторые планы провалились, и сейчас к героям прибудет подмога, а с детьми произошло нечто странное. Но в момент, когда он уже сконцентрировался на точке пространства внизу, его накрыл огромный взрыв. «Не отвлекайся, сука!» Кацуки Бакуго летел вниз, отбрасывая в сторону Чеку, которая активировала взрыв одного из его наручей. «Забыл про меня, говнюк! Как ты?» Не успел произнести Курагири, как ему пришлось создавать над собой облако тьмы для защиты от взрывов. «Что, ублюдок?» Удивлен тем, что не слышал взрывов. «Ну вот теперь услышишь». Слишком привыкнув к преимуществам, даруемым его причудой, Курагири не успел среагировать на новую канонаду взрывов, которую, как он думал, подросток вновь направит в облако. Возможно, так бы оно и было, если бы этим подростком был кто-нибудь, кто не звался бы Бакуго Кацуки. Ускорив падение, он выставил руку в сторону и отправил себя в сторону от Курагири. Последний сразу же растянул черный туман и в эту сторону, но именно этого Бакуго и добивался. Два взрыва по разные стороны от защиты злодея создали эффект двух осколочных гранат. Куски бетона и плитки разбросало в стороны, задев и Курагири. «А ты не такой уж и неуязвимый, да ублюдок, сдохни!» Попытка повторить свой успех не увенчалась успехом. Учив свои ошибки, Курагири создал из своих варп врат сферу, которая полностью защищала его, после чего начал посылать в Кацуки волны темной энергии. Только вот было одно, но о котором не знал никто. Прошлые неудачи и почти проигрыш в боях с Изаму и Мидорией столь сильно взбесило одного блондина, что оно полностью отдался тренировкам. Задав абсолютно безумный темп, он продолжал становиться сильнее и учась использовать свою причуду. Поэтому он просто-напросто пролетел между всеми волнами энергии, выписывая невероятные пируэты в воздухе, даже не касаясь ногами земли. Он просто пронесся к Курагири меньше чем за секунду, увернувшись от всех волн энергии. И стоило ему оказаться у непроницаемой сферы, как он приложил руки к земле и вновь активировал свою причуду. Нитроглицериновый пот рванул, выбивая осколки, и с той стороны раздался вскрик боли. «Заблокируй атаку из-под купола, ублюдок!» С безумным выражением лица проорал окровавленный Бакуго, которого задело его собственной атакой. Ведь хоть его причуда почти не вредит ему самому, Но вот такие объекты, как осколки камней, вполне. Понимая, что слишком рискует, Курагири решил сосредоточиться на более важных задачах и просто сбежать. Всего мановение, и его тело словно сворачивается в пространстве, появляясь около Шигараки. Тамура, один из детей, смог сбежать и направился за подмогой. А также я не смог переместить остальных, они исчезли прямо в моем куполе. Ты бесполезен. Ладно, неважно. Главное, чтобы всемогущий пришел. И чего ты такой потрепанный? Слегка хрипловатым голосом спросил Шигараки. У некоторых из них попались неприятные причуды, сказал Курагири, отряхивая костюм от пыли. Тем временем Ному продолжал медленно, раз за разом вбивать голову Айзавы в землю, но тот каким-то неведомым образом держался в сознании, хотя должен был умереть. И казалось бы, все должно было бы закончиться плачевно, если бы только не одно «но». Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Громкий истеричный, безумный смех разнесся по зоне катастроф. От его звучания напряглись все и злодеи, и Сотриголова. Первый, так как он точно был им не знаком, а Айзаве он казался наоборот, смутно знакомым. Над фонтаном и по совместительству центральной площадью, под самым потолком начала образовываться огромная черная туча, выглядящая как варп-врата Курагири. Последнее, что успели услышать большинство злодеев перед тем, как их смыло огромным потоком волны, было: «Я контролирую это действие». В искусственном озере рядом образовалась огромная воронка, но злодеев это интересовало мало. Столб воды врезался в землю и просто-напросто смыл всю толпу, что там находилось, образовывая небольшое цунами. Стоило атаке закончиться, как в центре площади их облака тьмы вышел блондин, одетый во фрак и сжимающий в руке небольшие механические часы. Взгляды тех немногих, кто смог удержаться на земле, устремились к нему. И если Айзава, которого все еще держал Ному, старался вырваться из его хватки, пользуясь небольшой заминкой, то вот злодей с переплетением щупалец вместо рук кинулся на подростка, который всем своим видом источал превосходство. Стоило ему сблизиться, как концы щупалец словно затвердели и устремились в выскочку. Но тот, не изменившись в лице, вскинул вверх руки и встретил атаку двумя черными порталами. Возле Шигараки вскрикнуло два человека, грудь которых пронзила множеством острых щупалец. «Я же сказал, что контролирую это действие, а это значит, что я уже победил». Манома вскинул пистолет, который появился у него в руке, и мгновенно прицелившись, открыл огонь по Шигараке, который приходил в себя после воды. Для того, чтобы удержаться, он распадом создал углубление для рук, и теперь, чтобы вытащить их, ему требовались драгоценные мгновения. Порыв ветра, и огромная фигура Ному оказывается на пути огня, прикрывая своего хозяина и не получая при этом никаких повреждений. Но даже так Нейта усмехнулся, после чего щелкнул свободной рукой. Одновременно с этим, окровавленное тело Сотриголовы провалилось в темную дымку. Нет, глава Лиги Злодеев дернулся в сторону, но было слишком поздно, и Айзава Шата стал вне их досягаемости. Тамура задрожал, после чего красные глаза с ненавистью, вперемешку с яростью, посмотрели на стоящего в паре десятков метров Нейта. «Кажется, я недооценил местных статистов. Что ж, значит, ты умрешь вместо него. Думаю, всемогущий обрадуется смерти одного из своих учеников», — медленно по слогам произнес Шигараки, но был перебит. «Статист, да я тут единственный главный герой, кусок ты дерьма, Ному убе». Уже на этих словах Манома мгновенно покрылся темной субстанцией и куда-то исчез. И краткая его черная фигура исчезла на огромной скорости, несясь к концу зоны катастроф. Скорость была столь ужасающей, что ему потребовалось всего секунда для этого, но все же потребовалось. Когда тварь почти достигла края, она вдруг развернулась в противоположную сторону и устремилась в другой конец. Так повторилось еще несколько десятков раз, правда, места, куда направлялся Ному, менялись. Один раз даже подпрыгнул куда-то вверх. «Курагири, что происходит?» — раздраженно произнес Шигараки. «Судя по всему, этот парень скопировал мою причуду. Скорее всего, именно так он и перенес других детей из-под моего телепорта. Сейчас же он убегает от Ному, перемещаясь по всей территории катастроф», — спокойным голосом сказал подручный Лиги Злодеев, словно ничего важного не случилось. «Почему он не перенесется куда подальше, к примеру, в Юэй, или остальных учеников не спрячет? Слишком сложно. Он только заполучил мои варп-врата, на их нормальное освоение должно уйти время. Предполагаю, что сейчас для того, чтобы нормально создать искажение в пространстве, ему нужно видеть место, куда он телепортируется. Хотя я не уверен. ТЦ, Ному никак не догонит его, нужно что-то предпринять, а то он слишком раздражает меня, словно назойливая муха. Он не сможет долго поддерживать такой темп», — Столько перемещений подряд вымотают его в ближайшую минуту-две. Хорошо, все равно наша цель вскоре прибудет, поэтому путь Ному разомнется. Шигараки, поморщившись, провел рукой по мокрой одежде. Но неожиданно он на огромной скорости перекатился в сторону. В том месте, где он находился секунду назад, образовался большой кратер. Быстро поняв, что произошло, лидер Лиги Злодеев отдал новый приказ искусственному человеку. «Ному, ко мне!» Черная фигура почти мгновенно оказалась около Тамуры. «Что случилось, босс?» – спросил Курагири. «Этот ублюдок, он смог подгадать момент, когда Ному нанесет удар и создал перед ним твои варп-врата, чуть не угробив меня, ТЦ. Кажется, я недооценил этого парня. Атаковать его Ному слишком опасно». Тем временем Нейта, стоящий на одной из скал, упершись об колени, тяжело дышал, покрытый потом. «Это было близко, открыл бы портал чуть ниже и все. Черт из Аму, тащи уже сюда всемогущего, а то тут и окочурится недолго», — пробормотал Манома, перезаряжая пистолет, после чего, создав небольшое черное облачко перед собой, размером с яблоко, нацелил оружие прямо на него. Череда выстрелов не нанесла никакого урона Шигараки, ведь Ному просто накрыл его своим телом, но понервничать главу Лиги Злодеев заставило. Хотя нет, еще больше стресса ему доставили несколько светошумовых гранат, появившихся в метре от него. В этот их успел убрать Курагири, который переместил все снаряды под куполообразный потолок. Тем временем Ида, которого перенесло в грозовую зону, отбивался сразу от десятка злодеев, чьи причуды давали тем преимущество в данной обстановке. Обычные бетонные коробки не представляли бы никаких проблем, если бы не одно «но». Густой белый туман ограничивал обзор до нескольких метров, свист ветра глушил все остальные звуки, а удары молнии действовали на нервы. Зажатый в здании, он прижимал рукой рану на плече, откуда сочилась кровь. Как он уже успел выяснить, среди злодеев в этой зоне был снайпер, чья причуда позволяла ему почти полностью скрывать звук выстрела. Учитывая ветер, можно считать, что полностью. Также был человек, который работал наводчиком, его можно было узнать по странным зеленым очкам, которые своей формой напоминали таковые у летчиков. Также было множество злодеев, сражающихся в ближнем бою, именно из-за них не удалось добраться до снайпера, как он планировал в начале. Глупая атака получилась. Но тяжело думать, когда твое плечо изнывает от боли, а ведь геройский костюм должен был смягчить атаку. Неожиданно ближайший оконный проем перепрыгнула человеческая фигура, из рук которой били разряды тока. Не дожидаясь каких-либо действий от врага, Ида разогнал свою правую ногу и с вертушки просто-напросто выбросил тело назад. Только вот ситуация от этого лишь ухудшилась. Он здесь, окружая его. Придерживая левую руку, замстароста класса поторопился на второй этаж, пока злодеи собирались около этого здания. Около его головы просвистела пуля, и он стал двигаться еще аккуратнее, держась подальше от окон, хотя теперь было примерно понятно, где снайпер. Снизу послышался топот. Справа вдруг раздались едва слышимые хлопки крыльев, которые быстро затихли. Ида затаился за углом, после чего смог одной быстрой подсечкой вывести из равновесия мужчину с руками-крыльями, который явно хотел втихую подобраться к нему, пока остальные отвлекали. «Санджи поймали, атакуем!» — подтвердил его мысли выкрик снизу. Злодеи ускорились. Вырубив крылатого ногой по затылку, Ида скрылся в одной из комнат, быстро обдумывая дальнейшие действия. Здесь слишком мало пространства, это одновременно и плюс, и минус. Его не могли зажать со всех сторон, да и одновременно смогут нападать не более двух человек, но преимущество своей причуды он реализовать не сможет. Как оказалось, он не учел одного маленького условия, которое меняло ситуацию. У злодеев тоже были причуды, и они заранее знали, где окажутся. Волна электрошока прошла прямо по туману, заставив мышцы скрутиться в спазме, а Иду упасть. В комнату мгновенно забежали несколько человек. «Вот этот кусок говна, кончаем его», — сказал высокий урод, чьи уши напоминали крылья летучей мыши. «Да, босс сказал убить всех, кого сможем». Крупный качок направил на беспомощного Иду руку, на конце которой вместо ладони с пальцами располагался стальной череп, напоминающий собачий, светящийся изнутри алым. Раскрыв пасть, тот начал накапливать внутри себя энергию, готовя выстрел. Ида перевел взгляд в потолок, после чего и вовсе закрыл глаза. «Как же глупо, просите меня, мама, папа, брат. Кажется, я не смогу стать героем». Но смерть все не приходила. Быстро осмотревшись, он понял, что злодеи были чем-то удивлены, а после он и сам услышал нечто странное, а именно, канонаду взрывов, которая на огромной скорости приближалась сюда. В эту же секунду через все здания пронеслась волна холода, а злодеи обнаружили себя примороженными к полу. «Ты что тут помирать собрался? Совсем охренел в край? А ну живо на выход!» — проорал Бакуго, который влетел через окно внутрь и снес злодеев одним большим взрывом. «Хорошо», — тихо усмехнулся Ид от иронии судьбы, ведь человеком, который его спас, был отнюдь не совсем героический парень. «Итак, господа, извиняюсь за долгое отсутствие глав, но, к сожалению, прошлый результат слегка, наглая ложь, очень даже не слегка, подкосил. Даже выложив главу, Фиг не поднялся выше 4 страницы, после чего улетел в такие глубины, что я его найти не могу. Поэтому у меня есть просьба-сделка. Если за сегодня наберется 30 лайков, то я заставляю себя во что бы то ни стало написал новую главу и сразу выложить. Подобное событие бы и меня, возможно, вернуло бы в строй и вас порадовало. Так что буду рад, если получится. С вами был ваш автор. Глава 20. Я ее разум, мы вытащили еду. Что дальше? — проговорил Тодороки в рацию. Я, не уверена, но кажется, Нита находится как раз рядом с вами, между грозовой зоной и водной. Нужно передать ему рацию. Только это слишком опасно. Если злодей заметит вас, могут послать того монстра, а с ним вам не справиться. Прозвучал обеспокоенный голос мама из динамиков. Понял тебя, мы справимся. Но неожиданно Бакугу вырвал рацию из рук Шата. Эй, создавалка, ты меня слышишь? Созда кто? Возмущенно хотела было спросить мама, но быстро передумала. Да, начинай создавать емкости, которые смогут выдержать мой взрыв, но при этом разобьются об землю, а розовая пусть наполняет их кислотой. Но я не умею создавать такое, мне нужно знать СТР. Да насрать мне, чтобы когда я прибыл к вам, все было готово. Взорвался Бакуго, после чего вернул рацию Тодороки и приготовился к прыжку. После чего его ладони покраснели и нитроглицериновый пот взорвался, отправляя Кацуки в полет. Примерно в этот же момент Тодороки, создавая под ногами ледяной каток, двинулся к месту, про которое говорила мама. Он пытался двигаться скрытно, но спустя одно событие отбросил ту мысль, ведь, не бойтесь, я уже здесь. Входные ворота вылетели, а на вершине лестницы сквозь пыль проступала двухметровая фигура всемогущего. Спустя пару секунд, за спиной которого появился беловолосый парень, начавший быстро рыскал глазами по территории зоны катастроф, пытаясь понять, что случилось за время его отсутствия. От лица Изаму Такеучи. Я стоял за спиной всемогущего, от которого шел пар и смотрел на нечто странное. Почти никого из нашего класса я не видел, лишь Бакуго, который направлялся к зоне пожаров, и Шатаиды, направляющихся примерно туда же. Шигараки, Скурагири и Ному находились на центральной площади, которая вся была в лужах. Приглядевшись, я понял, что почти все злодеи были мокрыми, часть без сознания, и многие со страхом поглядывали на своего босса и Курагири. А еще они дергались от любого звука или резкого движения. А спустя мгновение я заметил, как над центральной площадью появилось небольшое черное облачко Курагири, из которого высунулась пистолетная дула и, сделав выстрел, быстро исчезла. Вот Нита, вот молодец, он скопировал причуду Курагири. Изаму, найди остальных и идите на выход. Понял меня? — бросил мне всемогущий. Да, рассчитываю на тебя. И быстрым рывком прошелся по всем мелким злодеям, которые были в сознании, оказываясь около Ному, определив самую большую опасность для себя. Я же вновь вызвал фантома, который рванул к Иде и Тодороки, быстро достигнув которых, заменился со мной. Хейшата, Ида, привет, где остальные? Изаму, это ты? — удивленно проговорил потрепанный Тенья, который был ранен в плечо. Наши в зоне пожаров, туда нас перенес Нита, которого мы ищем. Нужно передать ему рацию, созданную я Йоразу, она сейчас у всех. Дай-ка мне ее. Я достал из внутреннего кармана еще одну рацию, но уже другу. Вы, ребята, конечно, молодцы, что додумались до них, только вот мы заготовили свои давненько. Нита, живо сюда, мы между пожаркой и водной. Почти сразу после моих слов в сотне метров от нас появилось темное облако, из которого вышел Манома в своем геройском костюме. Начав оглядываться по сторонам, он быстро заметил нас и выдвинулся вперед. Я кинул ему рацию Мама, которую он поймал на ходу. Что тут успело произойти? Я скопировал причуду телепорта и смог слегка потрепать нервы этим уродам, но урона какого-либо Шигараки или Ному нанести не смог. Пожал плечами Нита. Этого и не требовалось. Главное, что дождался всемогущего. Блять, Нита, спасай всемогущего. Проорал я, как только обратил внимание на происходящее в центральной площади. А там Ному уже схватил всемогущего, лишив его возможности быстро передвигаться, и Курагири поймал того в свои порталы. Манома мгновенно создал портал вокруг себя, в который я без раздумий прыгнул, чтобы не отставать. Как оказалось, наши с Шата мысли были похожи, так как он вышел вплотную за мной. И что было неожиданно, среагировал он быстрее нас. Пока Манома беспокоился о том, как взаимодействуют разные порталы Курагири, Тодороки покрыл льдом Ному, держащего символ мира, позволив тому вырваться из схватки. ТЦ, как же раздражает. Но вынужден признать, нынешняя молодежь поражает. Такие навыки в их годы. Шигараки начал чесать ногтями шею, расцарапывая кожу до крови. Ному, убей парня, копирующего причуды. Мгновенно сломав сковывающий его лед, черная тварь за доли секунды оказалась около Нита, после чего со всей силы ударила по нему. Всемогущий стоял дальше, а потому не успел чего-либо сделать. Тело Маномы пролетело сквозь всю территорию зоны катастроф, в итоге врезавшись в какое-то здание, проламывая то. Нет, этого не может быть. Это невозможно. Нет, ублюдки. Взревел символ мира, отчего во все стороны от него пронеслась волна. Ну наконец-то, я уж думал, что сегодня никто не умрет. Ха-ха-ха, кстати, в его смерти можете винить только себя. Хей, всемогущий, приятно использовать на поле боя детей. Кулак символа мира врезался в тушу Ному, который защитил своего хозяина. Дети, уходите, произнес всемогущий, на лице которого уже не было улыбки, и от этого всем стало не по себе. Сам же он повернулся к искусственному человеку, не видя Изаму, который, сгорбившись, молча стоял, не обращая ни на что внимания. «Эй, Тодороки, возможно, я прошу тебя о слишком многом, но не мог бы ты предупредить остальных о том, что ворота открыты и нужно уходить?» Не поднимая головы, произнес я спокойным голосом. «Что, Изаму, твоя причуда лучше подойдет для подобного?» Сказал Тодороки. «Да, сегодня я уже второй раз слышу, что моя причуда лучше подойдет для подобного, и вот к чему это привело. Прошу тебя, Шата, уходи». Тодороки колебался. «Это личное, ты должен меня понять». Взгляда в глаза мне хватило, чтобы уговорить его. Используя лед для ускорения, Шата понесся к зоне пожаров, там, где располагалось большинство наших одноклассников. На мое лицо же вылезла злобная ухмылка, которую правильнее будет назвать оскалом. «Что ж, если до этого у тебя и вправду был шанс выжить, Шигараки, то теперь ты подписал себе смертный приговор». Ному и всемогущие рванули друг к другу одновременно. Скорость и сила ударов, с которыми они сражались, была столь огромной, что во все стороны начали расходиться волны ветра. Но меня интересовал Тамура, который сейчас был расположен за ними. Мой фантом за мгновение преодолел все расстояния, разделяющие нас под землей, после чего появился за спиной ублюдка, на котором висело множество человеческих рук. Уже разогнанный удар ноги летел в Шигараки, но мне пришлось крайне быстро перемещаться назад, уходя из-под удара Ному, который отступил для защиты своего хозяина. Воспользовавшись этим, всемогущий смог без вреда для себя нанести еще пару десятков ударов по Ному, вдобавок переместив битву вплотную к Шигараки. Вдобавок, поняв уязвимость искусственного человека, он часто атаковал Тамуру, заставляя Ному подставляться под удары. Понимая, что все идет не так, как они планировали, Курагири вытащил лидера Лиги Злодеев подальше от сражающихся титанов. «Если твоя способность может поглощать 100% наносимого урона, значит, мне всего лишь нужно преодолеть свой предел. Плюс ультра». Ужасающий по своей силе удар снес Ному, отправив его в полет. Искусственный человек пробил собой крышу здания и вылетел за ее пределы. В этот раз своего шанса я не упустил, и поэтому, несмотря на всю угрозу, которую из себя представлял Шигараки и его распад, он отправился в полет от наносимых мной ударов. Он попытался схватить меня своей ладонью, но я просто ударил его по предплечью, не давая себя коснуться. И наконец я применил тот прием, что ни разу не применял на живых людях, множественный удар. Огромное количество ударов, на столь же большой скорости, начали перемалывать тело ублюдка в фарш. Ненавижу. Кулаки уже начинали не просто ломать кости Тамуры, нет, они уже погружались прямо в его тело. А сам Шигараки захлебывался от той кровавой гадости, что вытекало из его рта. «Шигараки, в нас с ублюдком полетела волна темной энергии, собираясь перенести в неизвестное мне место. Но не дождетесь, я не собираюсь куда-либо отпускать его». Схватив Тамуру за волосы, я дернул его в сторону, откидывая на пару метров. Мой фантом тем временем выскочил из земли перед Курагири. Замена, и вот мой разогнанный кулак врезается в железный щиток, прикрывающий шею Курагири, заставляя того отшатнуться на пару метров и закрыться со всех сторон своими варп-вратами. Выиграв себе еще времени, я продолжил избиение Шигараки. Тот уже не мог даже пошевелиться, но мне было все равно. Как так? Нита ведь знал все о сегодняшнем дне. Он знал о способности Шигараки, он знал о способности Курагири, он знал о способности Хному. Он не мог так глупо подставиться. Почему? Сложенные средний и указательный палец вошли в глаз Шигараки. Боковым зрением уловил, что всемогущий что-то говорит мне, но при этом не двигается с места. От его тела уже шел пар, значит, он находится на максимуме своей трансформации и просто не способен ни на какое действие. А Курагири был занят тем, чтобы отвязаться от яростного Бакуго, который слегка разнообразил свой арсенал. Отправляемые им сферы лопались от соприкосновения с землей, разбрызгивая кислоту. Курагири же разрывался между тем, чтобы полностью защитить себя варп-вратами и броситься на спасение Шигараки. Только вот позволить себе он не мог ни того, ни другого. Ведь очень быстро Бакуго оказался вплотную к нему, приставив ладонь к груди. «Только попробуй дернуться, кусок собачьего дерьма, я тебя на атомы разорву». Шигараки уже сорвал горло от крика и поэтому хрипел, извиваясь подо мной. Я же понял, что бой наконец окончился, ведь это все. Как бы мне не хотелось дарить легкую смерть Шигараки, но и пытать специально я его не собирался, поэтому, вытащив спрятанный в предплечье клинок, занес его над головой стонущего и, кажется, хныкающего Тамуры, целясь прямо в мозг. Наверное, из-за того, что я расслабился слишком рано, камень, прилетевший в меня на огромной скорости, вызвал у меня невероятное удивление. Меня снесло с тела Шигараки и прокатило по земле. Примерно в этот же момент то же самое произошло с Кацуки. Я перевел взгляд на то место, откуда прилетели камни, которые, к слову, были всего сантиметров 20 в диаметре. Эх, а я ведь до последнего не хотел вмешиваться, но кто же знал, что Ному будет недостаточно. Курагири, забирай Шигараки и проваливайте, я пока задержу этих парней. Высокий мужчина лет 25 с длинными коричневыми волосами, собранными в хвост, медленно шел в нашу сторону. Курагири телепортировал себя к хозяину, я же попытался им помешать, но мне пришлось резко меняться с фантомом местами, чтобы нож, который кинул неизвестный, не пробил мне легкое. Причем скорость у ножа была паранормально высокой. «Не спеши, парень, сейчас твой противник я», — усмехнулся длинноволосый. Одет он был в штаны парашюты бежевого цвета и темно-зеленую свободную футболку. На поясе висела еще пару ножей и стальная вытянутая дубинка. И все, что мне оставалось, это наблюдать за тем, как Курагири быстро забирает почти мертвого Тамуру с собой, исчезая в темной дымке. «Хаэм, я думал, мистер Всемогущий хотя бы попытается помешать нам. Занятненько, значит, либо кто-то вдруг проникся к злодеям пониманием, либо нам не соврали и ты вправду ослаб, не так ли?» Всемогущий молча стоял, а от его тела валил пар. Судя по всему, счет его пребывания в этой форме шел на секунды. Я же не мог понять, откуда появился еще один, кто этот длинноволосый. Я ни разу не видел его, даже близко не могу сказать, каким характером и причудой он обладает. Тем временем Кацуки поднялся с земли, держась за бок. «Суки, как же вы задрали, сколько раз вы будете ломать мне ребра?» Мгновенно найдя нового противника, он рванул к нему, в прямом смысле этого слова. Не отставая, я послал своего фантома и новоприбывшему злодею. Я оказался около него быстрее. Моя причуда начала ускоренный удар, после чего я заменился, попадая лишь по пустому месту, где мгновением раньше был злодей. В этот же момент Бакуго оказался над нами и попытался накрыть обоих взрывом. И если я уклонился от удара заменой, то длинноволосый вдруг ускорился раза в два и просто-напросто выпрыгнул из-под взрыва. «Хей, аккуратнее, парень, ты чуть своего не задел». Мужчина стер со лба воображаемый пот. «Кажется, вам явно не хватает командной работы, а для геройской работы это крайне важно». «Командная работа, говоришь?» «Я достал второй и последний имеющийся клинок, не считая ножей. Тебе же от нее и хуже будет». Мы вновь рванули к улыбающемуся злодею, от которого так и исходила безмятежность. Тот лишь чесал затылок, наблюдая, как мы несемся к нему. Я пропустил Бакугу вперед, давая тому возможность атаковать своим взрывом по площади. Он не подвел и выдал подрыв максимальной мощности, сильнее лишь направленный взрыв наручий гранат. Злодей, вновь двигаясь на крайне большой скорости, успел отпрыгнуть в сторону. Только вот я не просто так решил атаковать после Кацуки. Вычислив нужную сторону, мой фантом оказался на месте приземления злодея чуть раньше его самого. Резанув то место, где предположительно должен был находиться противник, Я лишь высек искры из стальной дубинки, которая выглядела как идеальный, сильно вытянутый цилиндр. Через мгновение мне в живот врезался кулак, и я согнулся, пытаясь вдохнуть воздух. Но враг, не давая мне даже секунды, быстрой подсечкой заставил упасть на землю, после чего я быстро поменялся с фантомом местами, боясь получить удар серьезнее. Тем временем Кацуки приблизился к мужчине почти вплотную, стараясь уменьшить тому шанс успешного уклонения. Только вот враг не собирался уклоняться, в этот раз он наоборот сделал несколько быстрых шагов вперед, прямо навстречу Бакуго, и ударом ноги откинул его назад, после чего попытался достать его дубинкой в голову. Но тут уже вмешался я и прикрыл Кацуки клинком. Это намного лучше, не правда ли? Хоть сейчас бери и устаивайся в Юэ учителем, эх, пропадает мой талант педагога. Неожиданно длинноволосый подпрыгнул, а через место, где он стоял, прошла ледяная полоса. А вот это уже перебор. На троих меня не хватит. Отлично, Тодороки тоже присоединился к сражению. Теперь у этого кривляющегося кретина нет шансов. Лишь его причуда все еще напрягает меня. Это явно не просто физическое усиление. Когда он прыгнул, при падении скорость его падения словно тоже была ускорена, что явно ненормально. Шата, перекрой ему выходы. Вокруг нас образовалась полуарена из льда, где выход был лишь со стороны нас троих, а нет уже четверых, Мидория тоже прибыл к нам. Что ж, стоит признать, что я проиграл, какая жалость. Да и к вам уже подоспела подмога, жаль только слегка припоздала. Злодей кивнул на разрушенный вход, где виднелись другие учителя, которые уже рванули сюда. Хотя вы неплохо справились для ваших лет. Че, что ты собираешься сделать? Спросил Мидория, после того, как длинноволосый приставил к своей голове пальцы, сложенные в пистолет. Покеда малые. Рука злодея дернулась словно от выстрела, а тело поплыло, теряя краски. Очень быстро тело превратилось в темную вязкую жидкость, которая начала испаряться, не оставляя после себя следов. Это означало лишь одно: мы полностью проиграли, не сумев захватить даже одного более-менее значимого злодея. Итак, господа, нужного значения не собрали, но все равно я выложу новую главу. Даже несмотря на то, что она с Бусти, и новую я не написал, сегодня напишу. Не убивайте меня, товарищи бустеры. Давайте же, народ, вытащим книгу из жопы прямо в светлое будущее. Вчера была на 3 страницы фиков, сейчас на 6. Кстати, что вы в принципе думаете о таких вещах, как добавление жестокости? Думаю, и так понятно, что теперь некоторые будущие события сильно изменятся после произошедшего. Так что стоит важный вопрос: начинать ли мне резню персонажей? Насчет резни шутка, но все же Харикоши, автор оригинальной манги, боялся убивать своих персонажей. Я тоже боюсь, но если того потребует логика, думаю, лучше будет если. Глава 21. Не дожидаясь, когда учителя сбегутся вниз, я рванул к обломкам. Нито врезался в толстую бетонную коробку, но даже так оставил огромный кратер в стене и обвалил часть стены прямо на себя. Я начал пытаться отбрасывал осколки в стороны, сдирая руки в кровь. Несколько особенно крупных мне помог убрать Шата. Нито, Нито, ответь. Я приложил ухо к груди Маномы, чей костюм превратился в тряпку, кое-как висящую. Его фрака просто не существовало на руках и торсе, ткань уничтожила ударом Ному. Да и в целом все повреждения выглядели странно. Вместо того, чтобы пробить грудь Маномы или превратить грудь в фарш, удар, сравнимый по силе с ударом всемогущего, словно оставил множество глубоких ран по всему телу. Они красовались везде, даже на ногах. Я начал внимательно вслушиваться, стараясь услышать удары сердца. «КХМ, КХМ, хватит меня лопокхакхать, придурок, я сейчас от кровопотери сдохну», — раздалось вдруг от трупа. «Ты жив?» Я вскочил. «Но как? Я же не такой кретин, как ты, кха-кха». До удара скопировал поглощение, не рассчитал, не выдержал. Под конец Манома уже говорил лишь по существу, так как все чаще ему приходилось сплевывать кровь. Я расслышал позади себя топот, меня схватили за плечо и отодвинули в сторону. Это была полночь. «Фак, Нито-кун, хватит болтать, ты сейчас в крови захлебнешься. Цементос, расчисть пространство. Есть еще раненые?» Начала командовать женщина, аккуратно переложив Маному на платформу, созданную цементосом, и начав перевязывать раны. Да, Ида ранен выстрелом, Бакуго и Изаму скорее всего получили несколько переломов. «Насчет остальных сейчас узнаю у Мама», — ответил Тодороки, зачем-то кивнув. Полночь быстро огляделась и, увидев нас с Кацуки стоящих рядом, начала вновь кричать. Бакуго и Изаму живо легли. Приятно, конечно, слышать такое от женщины в столь эротичном костюме, но, к сожалению, адреналин спал, и сейчас боль ничего не притупляла, из-за чего от любого движения хотелось начать выть от боли. Так что мы с Кацуки, как нам и сказали, спокойно легли. Только вот если я воспользовался причудой, чтобы сразу оказаться в лежачем положении, то вот Капустыш, принципиально не принимая помощи, лег сам, еще больше потревожив свои многострадальные ребра. Гончий пес и Снайп, займитесь злодеями. Хэй, Изамубдя Айзава, делая вид, что ему это не так уж и важно, спросил обеспокоенный Мик. Без понятия, я прибыл сюда одновременно с Всемогущим. С остальными он, в зоне пожаров, отсиживается. Аккуратнее. Последнее адресовалось Владу, огромному мужику с пропорциями, похожими на Всемогущего. Геройский костюм черно-красный, но на ногах, начиная с колен, костюм под цвет волосам становится белым с еле заметным голубым отливом. На руках также белые наручи, в которых, как я знаю, он хранит кровь, которой может управлять. Вообще Владом учителя класса называют немногие, и больше прикалываясь над тем, что он очень похож на вампира. Управляет кровью. Есть два клыка, еще и геройское имя Кровавый Король. Под предлогом защиты детей, сущий Мик направился к зоне пожаров. Впрочем, я вполне верю, что за детей он переживает так же сильно, как и за своего друга. Все же, несмотря на все свои заскоки, он хороший человек, и я бы даже сказал, довольно ранимый. В итоге все прошло довольно спокойно, преподаватели скрутили злодеев за 15 минут, и то лишь потому, что их еще нужно было найти. Кого-либо сильного среди них не было. Жаль только, что посмотреть за учителями в деле не удалось, так как нас почти сразу эвакуировали в Юэй. Хотя вроде бы тех, кто не пострадал, еще опрашивала полиция, но меня это не касалось. Я вместе с такими личностями, как Кацуки, Ида и Нита, отправились к исцеляющей девочке. На нас с Бакуго она лишь цыкнула и сказала ожидаемо. Иду пожалела. А вот над Маномой долго причитала и говорила, как мы могли его до такого довести. Ну конечно, он же выглядит как прилежный хороший мальчик, до того, как откроет рот. Удивительно, но первым выписали меня, хватил всего лишь одного поцелуйчика от исцеляющей, и ускоренная регенерация справилась с травмами. Почти то же самое касалось Кацуки. С тенью пришлось повозиться, из-за того, что рана была получена вследствие выстрела из огнестрела, пришлось немного повозиться. И наконец Манома остался в лазарете, на какой срок пока что неизвестно. К сожалению, остаться было нельзя, так как исцеляющая просто-напросто выпинала меня из кабинета. В итоге я засобирался домой, и неожиданно, родители меня решили забрать сегодня, заехав на машине. За рулем был папа, а на заднем сиденье сидела мама, оба взволнованные. Стоило только загрузиться, как начались расспросы. Даже не доехав до дома, родители уже знали все, что произошло. Слава богу, что из-за того, что меня не было во время самого писяца, то удалось сгладить произошедшее. И весь рассказ выглядел примерно как: я убежал за Всемогущим, встретил Всемогущего, прибежал за Всемогущим, он всех победил, Манома слегка чуть не умер, мы слегка потрепали злодеев, злодеи слегка потрепали нас, но ничего серьезного, нас увезли. Про Моному, возможно, пункт был лишним, так как в итоге родители все же узнали про Ному и его очень сглаженную версию силы. Как же страшно, что подобное произошло с Нейтакуном. Бедная его мама, что ей приходится переживать, а ведь на ее месте могла оказаться я. Почему вам двоим нужно постоянно влипать во все эти истории? Почему ты не дал другу скопировать свою причуду? Возмутилась мама, но в разговор влез отец, впрочем, не отвлекаясь от дороги. Ну, во-первых, судя по тому, кто там находился, у Нита был лучший выбор причуды, чем фантом. Ну а во-вторых, как по мне, все и так ясно. У нас же тут герои на всю голову. Этим все сказано. Вот именно, что на всю голову. А о мамах эти герои подумали, сведут нас в могилы и все. Ну да ладно, главное, что вы оба живы. Но Изаму, пожалуйста, в будущем будьте аккуратнее. Предоставьте все профессиональным героям. С беспокойством сказала мама. Хорошо, ма, не волнуйся, я вон весь бой пробегал в безопасности, пока остальные рисковали жизнями. Так, а вот за такие мысли будем бить, шуточно сказал отец с переднего сиденья, обгоняя какую-то машину. Сам уже должен понимать важность своего поступка. Если не привести подмогу вовремя, жертв будет намного больше. Да знаю я, просто неприятное чувство на душе остается, когда думаю об этом. Повинился я. Не волнуйся, я знаю лекарство против подобного. Слишком хорошо зная папу, ответ, как называется лекарство, пришел сам собой. Тренировки, тренировки. А нет, опять, маньяки, хватит уже, только тренироваться и можете. Вскинула мама руки. Не волнуйся, любимая, Сейчас мы будем отдыхать и только отдыхать. Прилагаю сегодня всем вместе посмотреть фильм, недавно вот вышел. В итоге получился прекрасный семейный вечер, после которого у всех остался умиротворение на душе. Лишь раны не это вызывали неприятные копошения червячка совести где-то внутри. Следующий день, но червячок быстро рассосался, так как через день, ведь на следующие сутки занятия отменили, Манома вышел на уроки в срок. После третьего урока, по расписанию был классный час. Ида взбудораженно пытался усадить всех на свои места, но ему очень мешал тот факт, что все и так сидели на своих местах. Дверь в класс открылась уже когда прозвенел звонок. «Ух, это жестко. Доброе утро. У меня аж лицо скривилось». Учитель был весь перемотан бинтами, особенно лицо. Чисто мумия с волосами. «Айзава сенси, вы уже на ногах?» — раздался голос Мины. «Вот это мужик, уже от Киришимы. Учитель, вы точно здоровы?» «Ида, мне кажется, такое состояние очень далеко от понятия здоровы», — тихо сказал Ачику. «Не стоит жалеть меня, лучше подумайте о себе, ведь для вас битва еще не окончилась». Все сразу конкретно так напряглись. Неужели стало что-то известно по поводу убежавших героев, или кто-то из учителей все же пострадал? Черт, неужели мы что-то проглядели? Тем временем убийственный взгляд Айзавы сенсея устремился на нас. Скоро начнется спортивный фестиваль «Мальчики и девочки». Троллы в пальто. Господи, за что мне достался такой учитель? Моя голова стукнулась о парту, а остальные облегченно выдохнули. Но разве это не слишком глупо? На нас только напали злодеи. Мне кажется, будет опасно проводить подобные мероприятия сейчас, — задумался вслух Киришима. Спортивный фестиваль является крайне важным событием всеяпонского уровня, поэтому отменить его точно не смогут. Но как я знаю, меры защиты примут соответствующие. Количество полиции увеличит в несколько раз, и про героев там будет также в достатке. Тем более я советую вам выбросить все мысли, кроме тех, что направлены на подготовку к фестивалю. Для вас это огромная возможность. Все герои Японии будут следить за вами. И именно этим ценен для вас фестиваль. Если вы привлечете внимание сильного прогероя и он возьмет вас во время стажировки в свой офис, вы сможете получить так нужный вам опыт и умения. Поэтому советую вам усиленно готовиться все оставшееся время. А сколько раз проводится фестиваль за время нашего обучения? — спросил я. — Раз в год, поэтому у вас будет шанс проявиться себя всего 3 раза. Благодарю. Что ж, на этом закончили, вы можете быть свободны. Договорив, Айзава просто-напросто ушел. Правда, сейчас абсолютно все поддержали нашего учителя в его своеобразной лени, видя такое количество бинтов. Следующим уроком была современная литература, которую вел Цементос. Крайне приятный и образованный мужчина, с которым приятно пообщаться на уроках. Но несмотря на его интеллигентность, герой он крайне сильный. Все же способность управлять цементом в городе дорогого стоит. «Хей, Изаму, пойдем в столовку!» — окрикнула меня Нита, и я направился к нему. По пути, когда проходил рядом с Ачику, она с воинственным видом стояла около Иды и Мидори. «Давайте всех размажем на этом фестивале. Ух, какое грозное лицо, мило. Я собираюсь победить. Так держать, Урарака, правильный настрой». Не удержался я от похвалы, но неожиданно почему-то Ачику засмущалась и, судя по всему, стала чувствовать себя немного не в своей тарелке. «КХМ, ну я бы не назвала его правильным. Все же цели у меня не самые геройские. А понятно, кажется, у кого-то легкие комплексы на почве слишком большого количества героев на всю голову в нашем классе. ПФ, это мелочи. Сейчас очень трудно найти прогероя, который работает просто так. Но это же не значит, что он перестает быть героями. Да и человеку, которого только что вытащили из обваливающегося здания, глубоко плевать, кто его спас. Истинный герой или человек, который хочет славы. Он просто будет крайне благодарен своему спасителю. Но все Ида стремится стать героем из своих благородных побуждений, как и Мидория, да и ты, Изаму, уверена тоже. Неожиданно в разговор вмешался Манома. «Эф, Ачику, нашла с кем сравнивать. Да эти трое больны на всю голову. На Изаму вот в детстве кирпич на голову упал, вот он и слегка того на теме героев. Абсолютно нормально желать стать героем ради своих целей. Я вот стал им по своим ужасно меркантильным причинам, желая улучшить жизнь. Но, как видишь, это не помешало спасти вас всех от злодеев», — самодовольно произнес Нита. «Да-да, мистер, не герой, ради меркантильных причин. Как же, такой же больной на голову герой, как и я. Вот ты кто, Манома. Ох, АМ, спасибо за поддержку, Нита, я это ценю. Я непременно стану героем и заработаю кучу денег, и тогда мои родители смогут прожить жизнь, которую заслуживают. сказала Урарака, держа руку на затылке. Ахахахахаха, ой, насмешила. Урарака, если ты хочешь заработать с такими целями, то ты герой побольше всех нас. Это очень хорошее желание, Ипо. Неожиданно нас прервали, и от личности в торженце я удивился. Это был всемогущий в своем желтом пиджаке в полосочку. Неужели уже выздоровел? Ао, вот вы где. Мидория, мой мальчик, не хочешь пообедать со мной? Я заметил, что символ мира держал в руках пару бента. Да конечно. Простите, ребята. Сказал нам Изуку, напорвались к сильнейшему герою. Да ничего, все понимаем, дела. Я махнул рукой, и мы с Маномой пошли дальше, как ни в чем не бывало, быстренько утягивая за собой и Урараку с тенья. Хаэм, а Мидория и Всемогущий довольно близки, задумался Ида. Ну, их причуды очень похожи, да и Изуку довольно обладает похожим характером. Что, ты думаешь, Мидория обладает характером, похожим на Всемогущего? Искренне удивился Ида. Да, а что такого? Изуку стремится спасти всех и каждого, да и в целом герой до мозга костей. Чужое я он ценит намного больше своего, и это вызывает уважение. Я вообще удивлен, как вы смогли его удержать с остальными и не дать устремиться в бой, тогда, в зоне катастроф. Хаэм, думаю, ты прав, Изаму. Мидория и вправду мог заинтересовать собой Всемогущего, да и он умен. Его оценки лучше моих, да и способности Зуку, если подумать, очень похожи на силу Всемогущего. Правда, последний не ломает свои кости, дополнил размышления замстаросты Ачику. Кстати, народ, надеюсь, что все вы покажете на фестивале максимум своей силы. Ты сам нас, главное, не жалей, Изаму. Хотя и холодное оружие, пожалуйста, не используй. Урарака задумалась. Огнестрельное тоже, хотя я сомневаюсь, что организаторы разрешат нечто подобное. Даже не думал сдерживаться, на горизонте лишь первое место и ничего другого. Я вскинул сжатый кулак вверх, после чего все рассмеялись. Как жаль, что тебе придется бороться с Бакуго за второе место. Уж поверь, в этот раз я подготовлюсь намного лучше, чем во время вступительных. Произнес Нейта, набирая себе еду. Да-да, великий и ужасный, мы тебя услышали. Молись, чтобы вступительные речи шли не слишком долго, и ты хоть какие-то заготовленные причуды смог сохранить. Как знать, возможно, я смогу тебя удивить. Манома загадочно улыбнулся. Неужели эта зараза придумала нечто интересное? Постараюсь не остаться в долгу. Уж по крайней мере несколько новых приемов для тебя я приберегу. Всю большую перемену мы просто болтали о жизни, предстоящем фестивале и всевозможных мелочах. Позже уроки закончились, и все разошлись по домам. Нита также решил сегодня сразу направиться домой. Мне предстояло нечто интересное, а именно просмотр старых фестивалей, проведенных в Юэй. Возможно, именно там я найду ответы на некоторые свои вопросы. Особых воспоминаний, что же ждет нас там, у меня не сохранилось, а когда я был маленьким, то не посчитал это чем-то важным, поэтому особых записей не имелось. А ведь подобные фестивали заменили Олимпийские игры, ведь после появления причуд они стали довольно бесполезны, и фестиваль Юэй, как лучшей академии страны, был невероятно популярным мероприятием. Его реально смотрела вся Япония, и я просто не мог показать себя на нем плохо. Уверен, на нем Бакуго, Изуку и Тодороки не раз встретятся против меня, да и про других своих одноклассников забывать не стоит. Тот же Такоими в хороших для него условиях сможет вынести меня за раз. Так что остается лишь одно – тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, а также продумывать победные стратегии против своих возможных соперников. Уверен, Манома занимается тем же самым. Этот гад и против меня наверняка что-то придумает. Только вот после произошедшего нападения в зоне катастроф, меня посетило вдохновение. И новые приемы с использованием причуды не за горами. Эх, надеюсь, я не делаю ошибки, вновь беря главу прямо с бусти. Мы близко, один страница вновь не за горами. И вновь опрос о дальнейшем сюжете. Итак, господа, неожиданно, прочитав некоторые комментарии, я понял, что люди бы не отказались бы слегка омрачнить произведение. По мере написания фика, я и подзабыл, что хотел сделать его более жестким. Поэтому решил провести опрос, чтобы увидеть, насколько сильнее будет дальнейший писец. 1. Уровень. Жестковатый канон. То, что есть сейчас, немножечко грязи и капелька неоднозначности. Герои почти не умирают. И в принципе я продолжаю бояться сильно убивать персонажей. 2. Уровень. В смысле, он сдох? Начинаем резню среди второстепенных персонажей, и в целом персонажи из класса 1 на начинают погибать. Все будет более напряженно. 3. Уровень. Логика. Хотели темную эпопею? Вы ее получите. Я не буду занижать в ЗО и реальный уровень злодеев в принципе, Убивать же персонажей буду исходя из той ситуации, что приключится. Также скорее всего в случае выбора этого пункта размер книги увеличится, так как я потрачу время на более детальное развитие класса 1А, их взаимоотношения и сил. В основном этот опрос нужен для того, чтобы я не сдерживал себя и если что мог ссылаться на него. На самом деле я увидел скрин камина и под черно-белый фильтр и музыку смерти больше нет, и неожиданно понял, сколько интересных моментов и событий можно создать, не сдерживая себя. Хотите увидеть злого Каминари? П.С. Этот опрос есть и на Бусти, для тех, у кого подписка. Думаю, будет честно, если их голоса будут учитывать в двойном размере. Глава 22. А во какая толпа! Что они все тут забыли? Взволнованно произнес Минору. Как я слышал, это другие студенты, они хотят увидеть учеников, которые пережили нападение злодеев. Пояснил Изуку. Отчего Кацуки поморщился. Долбодетлы, понятно же, что они почву прощупывают перед фестивалем. Эй вы, сошки, пшли вон отсюда, все равно ни хрена не узнаете. Эй, Бакуго, будь вежливее. Возмутился Ида, но неожиданно из толпы начал выходить высокий парень с встопорщенными фиолетовыми волосами и мешками под глазами. Я и вправду пришел узнать, из чего вы слеплены, детишки. Да вот не ожидал, что вы будете такими высокомерными. На факультете героев только такие и водятся, абсолютно невысокомерно произнес новенький. Чи-е-е-е-е. Начал заводиться Бакуго. Я разочарован. Ты знал, что многие, кто не смогли поступить на геройский факультет, распределяются на факультеты поддержки или же технический, а также другие. Но по итогу фестиваля они могут быть переведены в класс с героев. Возможен и обратный эффект. Лично я, будучи из факультета общего образования, подумал, ей, почему бы мне не дать по носу этим ребятишкам с факультета героев. Можешь считать это объявлением войны. Несмотря на то, что этот парень скорее всего специально выводил нас из себя, но пока у него это выходило, меня опередил Манома. Он вдруг оказался за сиреневоволосым и хлопнул того по спине раскрытой ладонью. «Хей, старичок, ну какая же война, думай, что говоришь, хотя тебе простительно». «Мы вот герои и мы добрые, а ты высокомерный мудак, так что никакой войны. Да и знаешь, тяжело соревноваться с теми, кто настолько слабее тебя. Вот я размажу тебя по стенке, и какое же это тогда будет соревнование, а?» Начал выводить соперника из себя, уже не это. «ТЦ, тебе лишь повезло родиться с геройской причудой, сам по себе же ты ник. Заткнись». Неожиданно Шинса, а это был именно он, пошатнулся и его взгляд опустел. Манома явно применил его же причуду на нем, впрочем быстро отменив ее, так как иначе бы нормального диалога между ними не получилось и сиреневоволосый бы простоял бездумной статуей. «Не стоит перебивать меня, когда я говорю, ты всего лишь жалкий слабачок, который не способен ни на что кроме жалоб. Если ты с такой сильной причудой не смог поступить на геройский факультет, это лишь означает, что ты невероятно тупой. Я сейчас за несколько секунд уже вижу несколько вариантов, как ты мог набрать огромное количество баллов, используя свою причуду. Но судя по всему, мозгов тебе не хватает, а это, поверь мне, очень важная вещь для героев. Эй ты, я из класса Б, я слышал, вы там злодеев расфигачили, поэтому я пришел послушать эту историю от вас лично, и не хотелось бы это от соплежуя левого слышать. Проорал кто-то из толпы. Соплежуя. Хей, здоровяк, задам тебе вопрос, как ты думаешь, что произошло в зоне катастроф? Манома высокомерно окинул взглядом окружающих. Мне-то откуда знать, я для этого и пришел, чтобы узнать. Резня, вот что там было. Лишь благодаря большой удаче удалось избежать жертв. Думаешь, мы там, как ты выразился, расфигачили злодеев? А там были мелкие сошки, которые и особой-то угрозы не несли. Только вот оставшиеся профессионалы могли с легкостью убить всех нас вместе взятых. Мы смогли продержаться до прихода прогероев, вот и вся наша заслуга. И то часть из нас пострадала, кто-то получил огнестрельное ранение, пара человек заработала множество переломов, а лично я чуть не погиб от того, что мое тело буквально разорвало изнутри. Не очень приятно было существовать, когда на твоем теле одновременно появляется около 60 ран, от того, что плоть разрывает от огромной кинетической энергии. Так что я не собираюсь выслушивать ваши идиотские высказывания, хотя я, если сломаете свою руку прямо сейчас, то я так и быть посчитаю, что вы серьезно говорить серьезно. Но, вскинулся вообще неизвестный ученик, но Нита оказался прямо перед ним. «Ты хочешь серьезно поговорить?» — сказал Манома, держа парня за руку. «Нет», — тот с страхом отдернул конечность. «Вот и все, валите отсюда, сейчас все равно будет звонок. Больше говорить нам не о чем». Манома махнул рукой и пошел в класс, пинком ноги, закрыв дверь за собой. Уроки пролетели быстро. У меня они каких-либо проблем не вызывали. Всегда легко давалась школьная программа, даже слишком легко. У Маномы с этим больше проблем, хотя он решает их очень просто, списывая у меня. Впрочем, мне несложно подсказать ему пару раз. Да и сейчас это было неважно, намного сильнее меня волновало другое. Судя по тому, что Нита поднял эту же тему, опасения у нас совпадали. Изаму, а что, собственно говоря, это был за парень? У тебя в записях я его не видел. Спокойно идя по тротуару, спросил друг с расслабленным видом. Правда, это говорило лишь о том, что он крайне напряжен, как бы парадоксально это ни звучало. Без понятия, в моих воспоминаниях его нет. Ни во время нападения, ни позже он не появлялся. Либо я уже слишком сильно изменил события, либо он был в той версии событий, а позже исчез. Может быть, все за одного специально приставил его как няньку Шигараки. Помнишь, этот длинноволосый говорил, что не хотел он вмешиваться? Значит, он помог Лиге лишь потому, что они уже явно проиграли. А если точнее, то ты почти убил Тамуру. Жаль, не добил, но успел уничтожить его глаз. Эх, лучше бы руку отрубил. Ну да ладно, есть предположение, что за причуда у того мужика. Судя по твоим словам, он то ускорял самого себя, то предметы, которые кидал в вас. Может быть, нечто наподобие передачи кинетической энергии, создает импульсы, тем самым ускоряет движение? Точно нет, тогда его движения были бы дерганными. В битве же он двигался неестественно плавно. Просто ускорение движений, согласился бы, но есть один нюанс, который я заметил лишь когда хорошенько вспомнил прошедший бой. Когда этот тип оказывался в воздухе, к примеру после прыжка, то время, которое он был в максимальной точке высоты, когда объект зависает в воздухе, слишком быстро проходило. Да он даже падал условно в ускорении, что ненормально. Это странное ускорение явно не простое усиление тела. ТЦ, я, конечно, люблю интересные причуды, но когда такие причуды у твоих врагов, это такой напряг. Нита зевнул. Предлагаю потренироваться, а то, честно говоря, мне не очень понравился результат нападения Лиги. Ничего против не имею, давненько мы не проводили спарринги. Неделю спустя. Итак, дети, сегодня на нашей геройской практике будут присутствовать гости, провозгласил всемогущий, после указал рукой на трех человек около него. Нам они были незнакомы. Тема сегодняшнего занятия – это анализ соперника. Думаю, вам не требуется объяснять важность информации. Даже в недавнем инциденте Нита-кун смог очень быстро разобраться в причудах врага и использовать их против них самих. Да и Кацуки также разобрался в работе причуды того темного злодея и смог нанести ему некоторые травмы. Поэтому сегодня вашей задачей будет захватить кейс, который будут охранять приглашенные гости. Вы можете попробовать бездумно начать сражаться с ними, но боюсь, тогда ваши шансы на победу будут стремиться к нулю. Поэтому старайтесь анализировать всю доступную информацию и использовать ее против ваших соперников. Давайте пройдем на полигон. Весь класс начал с интересом разглядывать тройку людей в деловых костюмах, и я был не исключением. Самым броским был человек с головой осьминога красного цвета. Приглядевшись, я понял, что, возможно, тело у него также необычное, ведь он носил перчатки и в целом свободных участков кожи не наблюдалось. Около него шел усталый мужчина лет 40 с широким лицом и ярко выраженными скулами, довольно узкий разрез глаз. Честно говоря, не производит он впечатления великого воина, скорее простого офисного рабочего. Ну и наконец третий выглядел словно какой-то принц, длинные светлые волосы свисали до плеч, голубые глаза и квадратный подбородок. Выглядел он крайне самодовольным. «Хей, Нита, это случайно не твой отец?» Мне в живот врезался локоть Маномы. «Ладно, ладно, лучше скажи, на ком думаешь нужно сконцентрироваться? Я то откуда знаю, сейчас копировать их причуды слишком палевно», — прошипел он. «А так, кроме первого, хрен поймешь, какие у этих двух способности. Если такие же, как и осьминога, то все плохо». «Согласен. Возможно, благодаря отцу, возможно, просто из-за природного любопытства. Но и я, и Нита неплохо понимали сильные стороны причуд. Обычно причуды, которые заставляют мутировать тело под какое-то животное, наделяют владельца особенностями этого животного. Иногда это доходит до абсурдного уровня. И учитывая все возможности осьминогов, есть вероятность, что мы в полной, нехорошей ситуации. Мимикрия, эластичность, возможно, есть щупальца, которые позволят наносить ему множество атак, в захват такого противника не возьмешь. Угол зрения близок к абсолютному, ну и если нам совсем не повезет, то мужик еще и ядом умеет пользоваться. Итак, ваша задача будет забрать у злодеев чемодан, в котором хранятся крайне важные данные. Методы можете использовать любые, кроме летальных, само собой. В этот момент всемогущий окинул взглядом меня и Бакуго. Настроение мгновенно ухудшилось. Все же события, произошедшие в зоне катастроф, отразились на мне сильнее, чем я думал. Ведь в тот день я убивал, целенаправленно убивал людей. Как бы я ни пытался обмануть себя тем, что они злодеи и недостойны жить, сколько бы раз ни говорил себе, что это сделано ради безопасности всех остальных, мне было плохо. Уснуть в тот день у меня не вышло, всю ночь я размышлял, на душе было отвратно. Убивать мерзко, все мое естество оказалось против подобного. За прошедшие дни я уже сотни раз пожалел о том, что совершил. Лишь по одной причине я не скатился в депрессию и бесконечное самобичевание. Отец быстро догадался о том, что произошло и каковы причины моего состояния. Разговор с ним был долгим и выматывающим. Как оказалось, исповедаться в своих грехах было сложно. Наверное, будь передо мной мамой, я бы не смог высказать абсолютно все и без утайки, но папа — это другое дело. Все же он тот, кто прошел через такое же. Он не гордится тем, что убивал, но признает, как и я ему, так и он раскрыл мне свою душу, рассказав о первом убийстве. Тогда он только закончил свое обучение и был зеленым героем, работающим в агентстве одного ПРО. Если память меня не подводит, это случилось примерно через месяц после того, как я устроился к нему. Это был очередной ночной обход. Все было нормально, но когда уже мы почти обошли весь район, то по чистой случайности услышали подозрительные звуки из подворотни. Решив проверить, что там, мы наткнулись на троих ублюдков и девушку. Я молчал, догадавшись о том, что увидели два героя. Но отец все же озвучил правду. Они насиловали ее и, судя по всему, давно. В тот миг я испытал столь сильную ярость, которую не испытывал никогда. Мозг отключило от гнева и очень быстро трех ублюдков раскидало в стороны. Очень быстро все они превратились в кровавый фарш, но мой напарник остановил меня. Мне хотелось заставить этих тварей страдать, но я ничего не мог сделать. Вызывав копов, тот парень сдал их в полицию. Девушка же,